Часть 6. Ирис покинула страну сегодня утром, чтобы заняться выполнением приказов, но по идее прошлой ночью она все еще была с Феррис. Итак, прошлой ночью Ирис наклеила печать на меч, так чтобы Феррис не заметила этого, и Феррис случайно обнаружила эту печать, когда проснулась. Это не было невозможно. Но такой высококлассный специалист, как Феррис, не могла не обнаружить, что на ее мече что-то есть на протяжении такого длительного времени. Стоит заметить, что первоклассный мастер почувствовал бы разницу в весе, даже если это было бы незначительное изменение. Но способности Феррис по владению мечом нельзя было описать просто как первоклассные. А разве она могла не заметить, что странная печать была наклеена на ее меч? Это означало, что оставалась единственная возможность, что кто-то сделал это в то время, когда она была без сознания. Но Райнер, казалось, читал мысли Сиона и произнес: «Возможно, это сама Феррис наклеила его?» «А? Если бы это было так, тогда разве проблема не осталась бы? Если она сама наклеила эту бумажку со странным лицом, а затем провозгласила ее божественным появлением божества Данга, тогда это означает, что и ситуация с ее обмороком тоже была тоже ложью». Но Сион посмотрел на Феррис. Она стояла с серьезным выражением, глядя на печать, наклеенную на меч, затем бережно вложила меч обратно в ножны. «Он... сегодня утром у меня было чувство, что произойдет что-то хорошее». «Ха...» Казалось, она не лжет. Сион посмотрел на Райнера. «Что думаешь?» Райнер скорчил кислую мину. «Когда она приклеила эту бумажку со странным лицом на свой меч возле магазинчика с Данго Винет, она внезапно потеряла сознание. В конце концов, воспоминания о событиях до обморока стали размытыми. А, ты имеешь в виду, что она сама наклеила его, но забыла?» «Тогда это означает...» Плохие мысли мелькнули в голове у Сиона. Потому что он подумал о нескольких болезнях с подобными симптомами. Молодая девушка, такая же как Феррис, внезапно теряет сознание, снова и снова, и воспоминания до и после обморока полностью исчезли. Но это... В этот момент Сион оборвал поток своих мыслей. Он посмотрел на Райнера и обнаружил, что тот, казалось, думал о том же. «Итак, мы пришли сюда...» «Сион, ты же должен знать хорошего доктора!» Сион кивнул, затем он скомандовал солдатам чуть более громким голосом, обращаясь к людям, стоящим за дверью. «Роберт!» Дверь немедленно открылась. Но вошедшим был не Роберт, это был 18-летний молодой человек, лишь немного старше Роберта. Его черты придавали ему незрелый вид, не соответствовавший его возрасту. У него на голове была копна волнистых волос мягкого золотистого оттенка, и пара милых голубых глаз. «Калне?» Тот, кто появился, был генерал-майором Калне Кайвелом. Его популярность была на уровне с Клаусом Кломом. Он был одним из героев революционного периода Роланда. Когда Сион все еще находился в армии, он следовал за ним. Калне сказал: «Извини, Сион-сан, я послал Роберта, чтобы помочь мне послать любовное письмо благородной даме. Хочешь, чтобы я позвал его обратно?» «Любовное письмо?» Калне выглядел смущенным. «Нет, все обстоит так. Недавно я познакомился с женщиной лет 40, очень красивой. Как же мне выразиться? Мое сердце просто взорвалось от любви!» Сион показался удивленным. «Ты не избавился от этой привычки?» «Да, Калне до странного нравились зрелые женщины. Он постоянно влезал в отношения с замужними благородными дамами, вызывая большую шумиху. Но Сион подумал, что после того, как появилась младшая сестра экс-секретаря Фиоли Фалкала, Эслина Фалкала, и стала секретарем Калне, он уже немного поубавил свой пыл. «Если бы о любовном письме узнал Эслина, ты бы...» Калне мгновенно вздрогнул. «Сион-сан, вы же не сообщите об этом Эслине, как Клаус-сэмпай? Я бы этого не сделал, но... не делай ничего, что заставило бы Эслину грустить. Думаю, Эслине может нравиться...» Но Сион не закончил говорить, Калне увидел в комнате Феррис. «А, Феррис-сан! Прошло много времени. Вы так же прекрасны, как и всегда!» Он вошел в комнату, затем опустился на колени перед Феррис и протянул руку. Но Феррис в ответ на это сказала: «Что ты хочешь сделать?» Калне вежливо ответил: «Конечно, я хочу предложить свой верный поцелуй владелице этой руки!» После этого он осторожно поднял руку Феррис, затем прижался губами к ее руке. А в этот момент Сион посмотрел на выражение лица Райнера. Сначала он ожидал увидеть по крайней мере ревность на его лице, а Рейнар зевнул. Сеон был немного разочарован, затем перевёл взгляд на Калну и Феррис. В этот момент Феррис резко ударила Калну по руке. «Ха, я не дешёвка, чтобы позволить незнакомцу целовать меня», — сказала она. На что Калны... «О боже, я сражён! О каком таком незнакомце вы говорите? Я точно встречал Феррисан несколько раз до этого». «Разве? Я не помню этого». Калны в ответ рассмеялся. «А, это из-за того, что в тот момент Феррисан была немного странной». «Странной?» «Да, потому что Рейнар-сан внезапно пропал, вы были очень обеспокоены». И в это мгновение... Клац! С металлическим звуком меч с печатью со странным данголицом, наклеенным на него, был выдернут из ножен Натальи Феррис. «Что за вздор ты несёшь?» Меч был направлен в сторону Калны. Сион, увидев это, не смог сдержать смех. Разве это не значит, что она призналась, что в то время она действительно беспокоилась? В то время поведение Феррис было действительно странным, уход Рейнара заставил её понервничать. И на этот раз Рейнар волновался, что Феррис заболела и привёл её сюда. Сион улыбнулся. Независимо от того, кто и что говорил, эти двое хорошо ладили. Сион подумал, возможно, это должно официально стать отношениями. Но, видя происходящее, Рейнар всё ещё выглядел незаинтересованным. Казалось, не всё так гладко. Ах, Кална и Слина, казалось, между ними тоже что-то есть. Увидев меч, Кална заговорил пронзительным тоном. «А, это... я шутил, шутил!» Феррис продолжала держать меч. «Шутки следует контролировать. Прошу прощения!» Убедившись, что его шея всё ещё на месте, Калны рассмеялся. «Счастливчик, я уж подумал, что умер. Кстати, об этом. Рейнар-сану повезло находиться рядом с такой красоткой и быть ей любимым. А, на этот раз это были Рейнар и Феррис. Они воскликнули одновременно, их возглас заставил Калны попятиться. «А разве это не так? Разве вы двое не влюблены?» Феррис его перебила. «О чём ты говоришь? Как может этот мужчина, такой немотивированный и вечно извращенец, быть возлюбленным удивительно красивой девушки, как я?» А следом добавил Рейнар. «Верно. Почему я с этой женщиной, которая лишь выглядит хорошо, но обладает разрушительной личностью? Что?» Его ударили, прежде чем он успел договорить. Рейнар от удара Феррис перекувыркнулся. Он всем телом рухнул на землю. «Эй, кто эта женщина с разрушительной личностью?» «А, я перепутал тебя с другой! Извини!» Сион уже привык к их методу общения, но Калны выглядел удивлённым. Он то открывал, то закрывал рот, пока наблюдал эту сцену. Калны посмотрел на Феррис, затем на Рейнара, наконец на Сиона, затем сказал. «Тот удар ранее, разве он не ранит Рейнар-сана?» Это была чрезвычайно нормальная реакция. Сион криво усмехнулся. «А, это обычное дело. Рейнар, ты в порядке, верно?» Рейнар, усевшись на полу, устало сказал. «Я действительно почти умираю». Казалось, он был близок к смерти. Сион улыбнулся и кивнул. «Кажется, что проблем нет». Калны снова удивился. «Я не могу сказать. Он не такой сильный, как мускулистый идиот Клаус Сэмпай. Получить такой удар мечом и выжить? Нормальный человек давно бы умер». Рейнар, по какой-то причине оставаясь на земле, произнёс слегка тронутым голосом. «Вау, вау! Наконец появился человек с нормальной реакцией! Эй, ты должен объяснить это этому злому королю и жестокой женщине!» Но он не закончил говорить. Калны заговорил, будто под впечатлением. «О, как потрясающе! Вы действительно можете шутить, находясь на грани между жизнью и смертью? Вы двое, должно быть, действительно доверяете друг другу? И вы солгали о том, что не влюблены? Вы оба так застенчивы!» «А-а-а!» И снова та же реакция у Рейнара и Феррис. Тогда Феррис сказала. «Ты, да что за чушь ты несёшь? Почему я с этим вечно...» Увидев, как драма снова вот-вот повторится, Сион быстро перебил её. «А, забудь об этом, Феррис. Я объясню это Калны позже. В любом случае, тебе стоит первым делом обратиться к врачу».